Глава 6. Ациклические упражнения. Аэробные упражнения, ходьба, бег являются основой физической тренировки, так как они решают задачу оздоровления основных систем организма, обеспечивающих его жизнедеятельность, кровообращение, дыхание и профилактики основных причин смертности населения, инфаркта и инсульта. Проще говоря, они направлены на тренировку и повышение функциональных резервов систем, обеспечивающих основную потребность организма – доставку кислорода к органам и тканям. Но кроме сердца и сосудов у нас есть еще суставы и позвоночник, которые с возрастом тоже не становятся моложе и могут причинять нам мелкие по сравнению с инфарктом неприятности. Поэтому, чтобы наша система оздоровления была универсальной, и решала все наши проблемы со здоровьем, к циклическим аэробным упражнениям нужно добавить еще немного и ациклических, направленных на профилактику дегенеративных возрастных изменений опорно-двигательного аппарата. Добавить совсем немного, не более 15, максимум 20% от общего времени, затраченного на занятия физкультурой. Эти упражнения на гибкость для суставов и позвоночника и мышц брюшного пресса, которые также имеют самое прямое отношение к болям в спине, для профилактики артроза вполне подойдут, сгибания и вращения в суставах верхних и нижних конечностей, особое значение в профилактике осложнений остеохондроза позвоночника имеет укрепление мышц брюшного пресса, так как при их напряжении повышается давление в брюшной полости, которое создает для поясничных позвонков как бы воздушную подушку и поддерживает их в правильном положении, препятствуя оседанию и сдавливанию нервных корешков. Здесь моим любимым упражнением является брюшное дыхание с сопротивлением, дыхание животом, на котором туго затянут кожаный ремень, рисунок 2. Чтобы выпятить вперед брюшную стенку, нужно преодолеть сопротивление ремня. Очень эффективно. Это упражнение более физиологично, чем обычный подъем туловища из положения лежа на спине в сидячее положение, так как не приводит к смещению тел позвонков, что абсолютно противопоказано при обострениях радикулита, а также не приводит к задержке дыхания, натуживанию и подскоку артериального давления, что характерно для упражнения подъема в сидячее положение, что особенно недопустимо у людей старше 40 лет. Соотношение необходимых средств различной направленности в оздоровительной тренировке людей среднего возраста представлено в таблице 21. Вот тот минимум физической нагрузки, который требуется для укрепления здоровья и активного творческого долголетия. Постельная гимнастика египетских жрецов. И в завершении нашего краткого оздоровительного ликбеза мой любимый комплекс постельной гимнастики, разработанный египетскими жрецами специально для фараонов, который поможет быстрее проснуться и уверенно встретить предстоящий трудовой день. Массаж пальцев рук. Сразу после пробуждения сильно растереть ладони и выполнить массаж пальцев рук. Тремя пальцами одной руки, большим указательным и средним, массировать каждый палец другой руки в направлении от ногтя к кисти, рисунок 3. Вследствие наличия рефлекторной связи кожных рецепторов кисти с внутренними органами массаж пальцев стимулирует их функции. Большого пальца функцию бронхолегочной системы, указательного желудочно-кишечного тракта, смягчает стрессовые реакции, среднего пальца улучшает регуляцию сосудистого тонуса, безымянного пальца стимулирует физическую и умственную работоспособность, мизинца стимулирует сердечную деятельность и нормализует ритм сердца. Растирание лба ладонями. Правую ладонь положите на лоб, на нее сверху положите левую ладонь и массируйте лоб влево-вправо над бровями по 20 раз, рисунок 4. Увеличивает циркуляцию крови, уменьшает головную боль. Растирание ушных раковин. Захватите большим и указательным пальцем ушные раковины и резко оттягивайте сверху вниз 20-30 раз, рисунок 5. Увеличивает кровоток в области среднего уха, предотвращает атрофию слухового нерва и шум в ушах. Массаж височных впадин. Кисти сожмите в кулак и массируйте ими височные впадины круговыми движениями по часовой стрелке и против часовой стрелки по 20 раз. Рисунок 6. Усиливает кровоток, снимает головную боль. Массаж глаз. Подушечками больших пальцев круговыми движениями массируйте глазные яблоки мягким надавливанием по 20 раз в каждую сторону. Рисунок 7. Очищает его оболочку, конъюнктиву, улучшает кровоток и предохраняет от катаракты и глаукомы. Массаж икроножных мышц. Поочередно сгибайте и разгибайте ноги в коленных суставах. Кистями рук сильно проглаживайте икроножные мышцы в направлении от пальцев стопы до коленного сустава. Рисунок 8. Снимает застойные явления, улучшает кровоток. Упражнение «Растяжка». Лежа на спине, на жесткой постели или на полу, на коврике, руки положить за голову и тянуть их назад, а прямые ноги максимально вытягивать вперед, носочками стараясь как бы достать невидимую планку. Внимание сконцентрировать на поясничном отделе позвоночника. Рисунок 9. Растянутую позу постарайтесь удержать в течение 15-30 секунд. Упражнение повторить 2-3 раза. Растягивает тела позвонков. Профилактика болевого синдрома остеохондроза. Массаж ладонями затылочной области головы. Сесть на постели, ноги опустить на пол, кисти сложить в замок и круговыми движениями плотно массировать затылок по часовой стрелке и в противоположном направлении по 20-30 раз в каждую сторону. Рисунок 10. Затем ладони приложить к вискам и кончиками пальцев, ритмично поколачивать по затылку 20-30 секунд. Улучшает кровоток и лимфоток головного мозга. Профилактика атеросклероза сосудов головы. Массаж живота. Выпейте полстакана воды и, лежа на спине, кулаком правой руки, сверху для усиления надавливая на него левой кистью, массируйте кишечник по кругу, вначале против часовой стрелки, а затем в противоположном направлении по 20-30 раз в каждую сторону. Рисунок 11. После чего выполните брюшное дыхание, надавливая на живот сверху сложенными вместе ладонями по 4-5 циклов с отдыхом в 10-15 секунд. Повторить 3-4 раза. Стимулирует функцию кишечника и печени. Профилактика запоров. Подъем на носочках. И последнее. В положении стоя на колючем игольчатом пластмассовом коврике подъем на носочках 10-30 раз, после чего стопы и рефлекторные точки на них горят синим пламенем, и от сна не остается и следа. Так завершается мой утренний комплекс пробуждающей и стимулирующей гимнастики, разработанный 1500 лет до Рождества Христова египетскими жрецами для правящей элиты, фараонов и их ближайшего окружения. Оказывается, то, что было известно нашим предкам более 3000 лет назад, может принести ощутимую пользу и в наш электронный век супертехнологий. И, видимо, не такие уж они были глухие дикари, если изобрели эту самую постельную гимнастику и соорудили египетские пирамиды на основе точных знаний астрономии и математики. Скажем же им за это физкультурную новинку наше цивилизованное спасибо. Тысяча движений академика Амосова для суставов и позвоночника. Это тот минимум, который необходим каждому для поддержания в удовлетворительном состоянии суставов и позвоночника. Для тех же, кто хотел бы более основательно проработать свой двигательный аппарат, можно предложить на выбор несколько различных систем общеразвивающих гимнастических упражнений, типичных как для европейской, так и для восточной культуры. К первой относится и весьма популярный в недалеком прошлом комплекс академика Амосова «Тысяча движений». Великий энтузиаст и пропагандист оздоровительной физической культуры, известный кардиохирург Николай Михайлович Амосов, прожив долгую яркую жизнь и создав свою систему укрепления здоровья, вошел в клуб таких выдающихся личностей, как академик Павлов, академик Микулин, Котляров, автор лечебного голодания Поль Брек и другие. В возрасте примерно 40 лет он почувствовал первые сигналы приближающейся старости, перебои в сердце, аритмия, лишний вес, проблемы с позвоночником, и понял, что пора принимать меры. И со свойственным ему энтузиазмом и энергией он начал поиски средств борьбы с гиподинамией и детренированностью. Результатом чего стала и его книга «Сердце и спорт», и знаменитый в прошлом комплекс гимнастических упражнений «Тысяча движений». 10 основных общеразвивающих упражнений по 100 повторений каждое. Вот и получается МОСовская тысяча. Это приседания, отжимания в упоре лежа, наклоны вперед и в стороны насос, вращение рук в плечевых суставах, вращение туловища в положении стоя. 10 упражнений Амосова. Первое. Лежа на спине, подъем и опускание ног за голову, рисунок 13. Это йоговский плуг, повторяемый многократно. Облегченный вариант упражнения выполняется лежа головой к стене до касания ее носками стоп. Для позвоночника и мышц брюшного пресса. Второе. Стоя наклоны вперед на прямых ногах с касанием пальцами рук пола, рисунок 14А. Облегченный вариант, ноги слегка согнуты в коленях, касание пальцами рук лодыжек, рисунок 14Б, для увеличения гибкости позвоночника, профилактика остеохондроза. Третье. Стоя, вращательные движения руками в плечевых суставах для улучшения функций плечевых суставов и грудного отдела позвоночника. Четвертое. Стоя, сгибание позвоночника в стороны. Боковые наклоны вправо и влево. Руки скользят вдоль туловища вверх-вниз. Насос. Рисунок 15. Для увеличения гибкости позвоночника. Пятое. Стоя, поднимание рук с забрасыванием ладоней за спину так, чтобы коснуться противоположной лопатки с одновременным наклоном головы вперед. Рисунок 16. Для позвоночника и плечевых суставов. Шестое. Стоя, вращательные движения туловища справа налево и слева направо с максимальной амплитудой движения, рисунок 17. Руки сцеплены на высоте груди и усиливают вращение для улучшения гибкости в подвижности позвоночника. Седьмое. В положении стоя, поочередное максимальное подтягивание ног к животу, рисунок 18. Для тазобедренных суставов и стимуляции кишечника. Восьмое. Лежа животом на табурете с ногами, закрепленными за кровать или другой предмет, максимальные прогибания туловища назад, рисунок 19. Девятое. Стоя приседания с опорой руками о спинку стула, рисунок 20А-Б. Десятое. Отжимание в упоре лежа за счет сгибания-разгибания рук в локтевых суставах, рисунок 21А-Б. Сам автор тысячи каждое упражнение выполнял по 100 раз в максимальном темпе. Весь комплекс занимал у него около 30 минут, а пульс достигал 110-120 ударов в минуту. Получается режим близкий к аэробной тренировке. Но эта вершина доступна далеко не каждому через несколько лет регулярных занятий. А начинать нужно с 4-5 упражнений по 10-15-20 повторений каждого. То есть не более 100 движений за одну тренировку. Ровно в 10 раз меньше заоблачной вершины. Хороший комплекс, гармонично влияющий на все звенья двигательного аппарата. Однако необходимо подчеркнуть, что он доступен только при отсутствии видимых нарушений функций системы кровообращения, выраженной аритмии, гипертонии, АД выше 140 мм и стенокардии, периодические боли в сердце. Потому что, так же, как и любые ациклические упражнения силовой направленности, приседания, отжимания в упоре, подъем туловища в сет, из положения лежа и другое, в результате задержки дыхания и натуживания приводят к резким перепадам артериального давления и снижению сердечного кровотока, что при наличии отмеченной патологии, аритмии и так далее, естественно, нежелательно. Сам автор подчеркивает, что не считает свой комплекс идеальным. Он разработан с учетом моих проблем с позвоночником и плечевыми суставами. В зависимости от индивидуальных особенностей можно выбрать именно те упражнения, которые для вас более подходят и не выполняют всю тысячу движений. Весьма трезвый и продуктивный взгляд на свое личное творчество. Однако, если вы еще не достигли пожилого возраста до 60 лет и не имеете существенных нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, то вполне можете воспользоваться советом академика и подобрать для себя несколько полюбившихся вам упражнений, начиная с малого – 10-15 повторений, и постепенно увеличивая количество повторений в каждом упражнении до какой-то своей, индивидуально оптимальной величины. Но, конечно, не все 10 по 100. Потому что это уже скорее спорт, а не физкультура. Необходимо отметить также, что кроме своего гимнастического комплекса, Николай Михайлович еще 5 раз в неделю пробегал трусцой, а последние годы проходил в быстром темпе. По 3 километра, и после выхода книги Купера стал его ярым сторонником и пропагандистом. Помимо физической тренировки, он предлагал также ограничить калорийность пищевого рациона для того, чтобы сбалансировать количество поступающей в организм и расходуемой энергии. Поэтому свое жизненное кредо он определил как режим ограничения и нагрузок, что, проще говоря, означает, чтобы быть здоровым, нужно меньше есть и больше двигаться. Действительно, чего проще, остается только этот лозунг привести в действие. И всей своей плодотворной 90-летней жизнью академик доказал правильность своих идей. И еще один академик-долгожитель, авиаконструктор Микулин, предлагает нам свой комплекс упражнений, в котором основной упор сделан на укрепление мышц брюшного пресса и спины, как основы профилактики остеохондроза позвоночника. С этой целью он даже сконструировал специальный тренажер «Машину здоровья», как он его называл, который принципиально не отличается от современных конструкций в наших тренажерных залах, универсальный станок здоровья фирмы Kettler и другие. Да, академик действительно опередил свое время, по крайней мере на 30-50 лет. Опять же, его машина здоровья была всего лишь хорошим дополнением к основной тренировке, ежедневному бегу или быстрой ходьбе на 3 километра. Удивительно, как созвучны взгляды академиков, хирурга-кардиолога Амосова и технаря, не имеющего медицинского и физкультурного образования, Микулина. Кроме того, он является также автором виброгимнастики и волевой гимнастики, уникальных в своем роде. Виброгимнастика. Виброгимнастика выполняется в положении стоя, стопы параллельны друг другу. Производится подъем на носки, при котором пятки поднимаются над полом на 5 см. Резко опускаются до пол со скоростью 60 раз в минуту в течение 2-3 минут. Рисунок 22А-Б. При ударе пятками о пол возникает противоудар по направлению к сердцу, создающий гидродинамический эффект, который прокачивает венозную кровь через клапаны и вызывает вибрацию стенок кровеносных сосудов, что приводит к активному выталкиванию метаболитов, ядовитых продуктов обмена веществ, мочевины и мочевой кислоты из клетки в лимфу, истоком крови в почки. Упражнение выполняется дважды в день. По Микулину очищению клеток и межклеточного пространства способствует также вибрация самой клетки и инерционные силы, возникающие при сотрясении тела во время ходьбы и бега. Поэтому вибрация по Гринштадту трясучка, без отрыва пяток от опоры, в этом смысле, по-видимому, более физиологично, чем виброгимнастика Микулин. Исходя из этих же соображений, мы предупреждали наших бегунов об опасности стопора, натыкания края пятки на грунт во время бега. Но для академика эта отрицательная сторона воздействия его упражнений на позвоночник, по-видимому, не оказывала существенного влияния, что он блестяще доказал на своем личном опыте. «Эти упражнения особенно необходимы работникам умственного труда», пишет Микулин, в полном смысле слова «ведущих сидячий образ жизни», а также после собраний и заседаний, полных неподвижности и зашлакованности организма. Автор приводит убедительные примеры исцеления детей, перенесших полиомиелит, занимавшихся верховой ездой, которая также вызывает сильные сотрясения всего тела. Этот лечебный эффект хорошо известен специалистам конного спорта. Замечательный пример тому олимпийская чемпионка в конной вышке Елена Петушкова, в детстве перенесшая полиомиелит. Волевая гимнастика. Волевая гимнастика – это как бы многократное подтягивание, которое мы непроизвольно делаем в постели при пробуждении. Вначале нужно предельно максимально расслабить все мышцы и не двигаться. Затем последовательно максимально напрягаются на 3-5 секунд мышечные группы ног, живота, груди, рук, включая кисти, без изменения положения тела в статическом режиме. Каждая мышечная группа напрягается 5-6 раз, с отдыхом несколько секунд. В общей сложности все упражнение занимает около 3 минут. Волевая гимнастика выполняется 3 раза в день, сразу после пробуждения, затем еще 2 раза в процессе дня. Ее преимущество в том, что она незаметна для постороннего глаза, и можно заниматься, сидя на лекции, на своем рабочем месте у компьютера и так далее. Ее действие заключается в усилении потока нервных импульсов от сокращаемых мышц в центральной нервной системе и повышении ее тонуса, работоспособности, а также в выдавливании шлаков из клеток в межклеточное пространство и кровь, тоже очищение организма от метаболитов. Вариантом волевой гимнастики также является его комплекс упражнений для лица. Тонус гимнастика для лица. Для поддержания тонуса мимической мускулатуры и предотвращения дряблости лица и образования морщин предлагается комплекс упражнений для лицевых мышц, которые выполняются несколько раз в день по 1-2 минуты, рисунок 23АБ. Изо всех сил щеки подтягиваются к глазам и ушам по 8 раз, затем кончики губ к зубам. Упражнения сопровождаются сильными гримасами. В результате мышечных напряжений улучшается обмен веществ и питание мышц. После этого выполняется самомассаж лица путем прикладывания салфеток с горячей и холодной водой, что улучшает кровообращение кожных покровов. Микулин отмечает зависимость настроения человека от его мимики. Плохому настроению соответствует грустное выражение лица, но если печальную мину сменить на улыбку, то настроение резко улучшается. Это прием широко используется в США и Японии для нейтрализации отрицательных эмоций и избытка адреналина, выделяемого при этом в кровь. Благодаря этим мерам Микулину удалось остановить пагубное влияние возраста на внешность и оставаться молодым до последних лет своей жизни. Самомассаж. Гимнастические упражнения рекомендуется сочетать с самомассажем, который положительно влияет на нервную систему, усиливает кровоток, облегчает работу сердца и способствует восстановлению работоспособности после трудового дня. Поэтому автор особенно рекомендует вечерний массаж перед отходом ко сну, который снимет напряжение и сделает сон более спокойным и полноценным. Массаж включает такие приемы, как поглаживание, легкое разминание и потряхивание мышц, что способствует мышечному расслаблению, успокаивающий и восстановительный массаж. К этой рекомендации также следует отнестись избирательно, так как у лиц с повышенной возбудимостью вечерний массаж может привести к нарушению сна. Метафизика психофизической реабилитации Гринштадта. Еще одна система оздоровления и реабилитации функций двигательного аппарата из нашего европейского ассортимента, но уже совершенно нетрадиционная, а исключительно уникальная. И оригинальная принадлежит нашему современнику, киевскому тренеру-психологу Гринштадту. Она была разработана автором для реабилитации после травм двигательного аппарата известных спортсменов, чемпионов, которым благодаря этому удалось вернуться в строй и снова стать действующими спортсменами. Совершенно удивительная система упражнений и фантастические результаты. И в дальнейшем с не меньшим успехом стала использоваться и для лечения просто больных людей, не спортсменов, при таких заболеваниях, как остеохондроз позвоночника и суставов, артриты, последствия ДЦП, детский церебральный паралич, для восстановления после травм, переломов и другой патологии двигательного аппарата. Приведем описание основных упражнений его весьма оригинального комплекса, который он назвал «Методика психофизической реабилитации ПФР». Упражнение в положении лежа. Первое. Лежа на животе, руки под подбородком, 50 раз подвигать ягодицами влево-вправо на несколько градусов в ритме коротких выдохов. Дыхание по собачьи. Рисунок 24. Второе. Лежа на животе, руки под подбородком. Поднимать прямую правую ногу на 5-10 сантиметров, не более, от пола, 10 раз подряд. Тоже повторить левой ногой. Рисунок 25. Количество таких серий в первое время довести до 10. По мере освоения этого упражнения время выполнения движения довести до 5 минут. Все делать без больших усилий и не доводить до боли. Если появляется боль, количество движений уменьшить. Все движения выполняются на коротких выдохах. Третье. Лежа на спине, колени согнуты под углом 90 градусов, ноги раздвинуть на ширину плеч, руки могут располагаться вдоль тела или под головой. Поднять таз на высоту 5-10 сантиметров. Повторить несколько раз в импульсном ритме, то есть вибрируя. Постепенно время выполнения упражнения можно довести до 30-40 секунд. Рисунок 26. Четвертое. Лежа на спине, ноги прямые, пятки сведены вместе, все тело натянуто и напряжено. Поднять таз, затем опускать, поднимать, не касаясь пола ягодицами, в импульсном ритме. Продолжительность до 10 секунд. Рисунок 27. Пятое. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях под углом 90 градусов, руки за головой, мышцы тела напряжены. Отрывать плечевой пояс на 3-5 сантиметров от пола с коротким выдохом при каждом подъеме. Опуская плечи вниз, мышцы живота слегка расслаблять. Рисунок 28. Повторить несколько раз в импульсном ритме. Продолжительность до 30 секунд. Шестое. Встать на колени, руками упереться в пол. Руки и ноги на ширине плеч, спина чуть расслаблена, прогнута вниз. Вибрация всем телом за счет легкого сгибания рук в локтях, резкого их выпрямления. Ритм движения по самочувствию. Время выполнения 1-2 минуты, рисунок 29 АБ. Закончив это упражнение, можно посидеть в позе кучера. Категорически запрещается резко вставать. Упражнение в положении стоя. Первое. Вибрация. Ноги на ширине плеч, руки вдоль тела, рисунок 30А. Сгибание на 1-2 сантиметра и разгибание в коленях, благодаря которому вибрирует все тело, рисунок 30Б. Пятки ни в коем случае не отрывать от пола. По мере освоения упражнения количество движений можно довести до 100-160 в минуту. Чтобы было удобнее следить за прямой осанкой, выполняйте вибрацию перед зеркалом. Длительность выполнения упражнения 5 минут. Второе. Бег на месте. Темп нормальный. Бег плавный, по типу иноходца, то есть правая рука и правая нога двигаются одновременно. Руки вверх-вниз вдоль туловища, как бы вдавливая колени. Плечи слегка проворачиваются в горизонтальной плоскости. Происходит эффект самомассажа позвоночника. Пальцы ног слегка отрываются от пола, пятки не касаются пола. Рисунок 31. Желательно во время опускания ноги колено выпрямлять, что приводит к эффекту кенгуру или блохи, то есть бегу с минимальным усилием. Длительность бега постепенно довести до 5 минут, а затем и до 10 минут. Третье. Панель. Упор на руки лицом вниз. Руки прямые, ноги вытянуты. Рисунок 32А. Импульсные движения за счет усилий рук, подъема и опускания таза на 3-5 сантиметров. В виде вибраций, напоминающей отжимание от пола. Рисунок 32Б. Выполнять до 30 секунд. Четвертая. Панель сзади. Тоже, но лицом наружу. Движение напоминает подбрасывание тела вверх. Рисунок 33АБ. Выполнять до 30 секунд. Пятое. Пружинищий упор о стену. Стой лицом к стене, ноги на ширине плеч, на носках, на расстоянии шага от стены. Пружинящий в виде вибрации упор о стену ладонями, не сгибая коленей, рисунок 34А. Возможны различные варианты выполнения, например, сначала опора на всю ладонную поверхность, потом на все пальцы, а дальше на 3 пальца, на 2 пальца, можно и на кулак, рисунок 34Б. Между движениями, когда отстраняетесь от стены, можно делать хлопки руками. Сначала резко хлопнуть один раз, затем два, три и так далее до шести раз. В заключении сделать 100 легких пружинящих движений с опорой на пальцы. Шестое. Подпрыгивание на стуле. Сидя на жесткой поверхности скамье стуле, спина прямая, ноги на полу, на ширине плеч, руки расслабленно лежат на бедрах. За счет пружинящих движений ног и туловища и сокращения ягодичных мышц часто подпрыгивать на жесткой поверхности сидения, выполнять в течение 1 минуты. Рисунок 35А-Б. После каждого упражнения в положении стоя, в упоре на руки и сидя, 1 минута отдыха в позе кучера. Сесть на стул или на пол, полностью расслабиться, свесить на грудь голову и закрыть глаза. Рисунок 36. Арнольд Гринштадт предлагает вибрацию, трясучку, физиопроцедуры и бальнеотерапию в одном флаконе прямо на дому. Поэтому не стоит удивляться заявлению Гринштадта о том, что тем, кто занимается по его программе, не понадобится ни массаж, ни физиотерапия. С помощью вибрации автор новой системы пытается решить и еще одну глобальную проблему современной цивилизации – проблему гипокинезии, недостатка двигательной активности. По его подсчетам, за одно занятие именно за счет вибрации выполняется около 8000 движений, что составляет двухдневную норму физической нагрузки. Поэтому автор настоятельно рекомендует ежедневно ходить в быстром темпе или бегать трусцой по 30 минут с резкой постановкой стопы на грунт для усиления толчка и вибрации. Последние рекомендации допустимы лишь для людей с абсолютно здоровым позвоночником, которых, по-видимому, абсолютное меньшинство, потому что удар стопы о грунт в результате противоударной волны сотрясения не только способствует очищению клеток от шлаков-метаболитов, но и вызывает микротравму межпозвоночных дисков, что может привести к обострению остеохондроза позвоночника, появлению боли и так далее. Второе по значимости движение, которое включено в комплекс Гринштадта – бег на месте. Его можно отнести к упражнениям второй группы со специальным эффектом, так как помимо универсального общеоздоравливающего действия на весь организм, бег оказывает и специфическое тренирующее влияние на систему кровообращения, а также на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, инсульта и тому подобное, холестерин крови, артериальное давление и массу тела. Последняя группа упражнений комплекса Гринштадта, как уже говорилось, предназначена для решения проблем с позвоночником. Ну а поскольку остеохондрозом позвоночника после 40 лет страдает каждый четвертый житель планеты, а после 50 каждый второй, предложенная методика становится особенно актуальной. Вот, например, такое упражнение – вибрация всего тела стоя на четвереньках за счет сгибания и разгибания рук в локтевых суставах. Спина прогнута, провисает вниз и расслаблена. Тряска в этом положении позволяет расслабить позвоночник, растянуть сблизившиеся тела позвонков и поставить их в правильное положение лучше и, главное, намного безопаснее, чем это делают мануальные терапевты. А после того, как позвоночник растянут, нужно закрепить его в таком положении, для чего выполняются следующие два упражнения. Подъем прямых ног по очереди в положении лежа на животе и подъем плечевого пояса из положения лежа на спине с согнутыми в коленях ногами. Первое упражнение укрепляет длинные мышцы спины, поддерживающие позвоночник. Второе – мышцы брюшного пресса, которые играют в процессе профилактики остеохондроза не менее важную роль. Дело в том, что когда мышцы живота находятся в определенном тонусе напряжении, они как бы сдавливают брюшную полость и создают в ней определенное давление – воздушную подушку, которая поддерживает позвоночный столб и не дает позвонкам оседать. В результате тяжелой гиподинамии, которая преследует современных людей, мышцы спины и брюшного пресса слабеют и перестают выполнять свою важнейшую функцию, назначенную ей природой. Позвонки под действием силы тяжести и осевых нагрузок во время ходьбы, стояния, особенно сидения и наклонов, как бы садятся друг на друга, сдавливая спинномозговые корешки и проходящие в них нервные сосудистые стволы, что и приводит к развитию дискогенного радикулита и появлению боли. Поэтому главное в профилактике и лечении остеохондроза позвоночника – это планомерное укрепление мышц спины и живота, создание так называемого мышечного корсета, который у современного человека, как правило, отсутствует. Это важно. Итак, сначала расслабить и вправить с помощью тряски, а затем закрепить позвонки, надежно зажать их сильным мышечным корсетом. Вот в чем состоит задача борьбы с остеохондрозом, и упражнения, предложенные Гринштадтом, прекрасно решают ее. В общем и целом, система ПФР Гринштадта является вполне самостоятельным средством оздоровительной тренировки, и выполнение ее комплекса в полном объеме, 3 раза в неделю по 45 минут, практически уже не оставляет места для занятий другим видом оздоровления. И вряд ли она может быть полностью задействована при систематических занятиях оздоровительной ходьбой, которая требует достаточно серьезных физических усилий и энерготрат. Поэтому реально я бы посоветовал выбрать для себя из этого комплекса несколько упражнений с вибрацией, что мы уже и сделали в начале этой главы. Горизонтальная, стоя на четвереньках, и вертикальная трясучка. И несколько локальных упражнений, 2-3, не больше, для укрепления мышц брюшного пресса и спины для борьбы с остеохондрозом позвоночника. Необходимо также учесть, что занятия в полном объеме по системе ПФР лучше все-таки проводить под руководством опытного методиста, например, самого автора этой методики, потому что положительные результаты, полученные Гринштадтом, не всегда достигаются его последователями. Благотворное влияние вибрации на организм. Методика комплекса упражнений ПФР Гринштадта настолько своеобразна, что требует некоторого разъяснения. Комментарий взят из моего предисловия к книге Гринштадта «Двигайтесь правильно и будете здоровы». Москва, физкультура и спорт, 2003. Все упражнения комплекса можно разделить на 3 группы. Упражнения общего воздействия, оказывающие влияние на весь организм, упражнения, которые помимо общего эффекта обладают специальным воздействием на сердечно-сосудистую систему, локальные упражнения, направленные на профилактику и лечение остеохондроза позвоночника. Все упражнения так или иначе связаны с вибрацией, которая в различных модификациях используется в других оздоровительных методиках. В системах оздоровления японского врача Ниши, академика Микулина. Внимание! Вибрацию всего тела, стенок кровеносных сосудов и внутренних органов вызывает также медленный бег и быстрая ходьба. Академик Микулин особо подчеркивал значение вибрации во время ходьбы и бега, которая возникает при ударе стопы о грунт. В результате этого возникает противоудар по направлению к сердцу и гидродинамический эффект, который прокачивает венозную кровь через клапаны и вызывает вибрацию стенок кровеносных сосудов, что приводит к активному выталкиванию метаболитов, ядовитых продуктов обмена веществ, мочевины и молочной кислоты из клетки в лимфу и стоком крови в почки. Роль вибрации в деле оздоровления организма настолько велика, что инженеры придумали даже специальный вибростенд, но в практике физкультурного движения он не прижился. Очевидно, потому что вибрация должна быть не пассивной, а активной за счет сокращений собственных мышечных групп. Оздоровительный эффект вибрации объясняется прежде всего нормализацией обмена веществ на клеточном уровне. В результате вибрации и активных мышечных сокращений накопившиеся в клетке метаболиты буквально выдавливаются в межтканевую жидкость, освобождаясь от ядов и вновь получают возможность усваивать необходимые для нормальной жизнедеятельности организма питательные вещества и кислород, восстанавливая таким образом нормальный обмен веществ. Вибрация способствует также более активному движению межклеточной жидкости и лимфы и выведению метаболитов в кровь и затем в почки, которые и выделяют все эти ядовитые вещества. Ученые утверждают, в результате тотальной гиподинамии, типичные для современного общества и отсутствие активных мышечных сокращений, Клетки организма не способны самостоятельно освобождаться от ядовитых продуктов обмена веществ, что неизбежно приводит к состоянию хронической интоксикации, самоотравления организма, которое становится пусковым толчком для развития цепочки патологического процесса от воспаления тканей до развития атеросклероза и раковых заболеваний. Это состояние является также основной причиной хорошо известного нашим современникам синдрома хронической усталости, который проявляется в недомогании, снижении физической и умственной работоспособности, головных болях, нарушении сна, повышенной раздражительности и так далее. Велико влияние вибраций на стенки кровеносных сосудов, в результате чего повышается их эластичность и удаляются холестериновые бляшки. Сосуды очищаются от холестерина, укрепляются их стенки. В результате вибрации внутренних органов, брюшной полости, улучшается функция желудочно-кишечного тракта и печени. Усиливается перистальтика кишечника, что также приводит к очищению организма от токсичных завалов в кишках, которые возникают опять-таки в результате гиподинамии и атонии, вялость кишечной стенки. Известно и положительное влияние вибраций на функцию центральной нервной системы за счет усиленного кровоснабжения головного мозга и улучшения питания нервных клеток. Именно поэтому, наверное, значительно сглаживаются последствия перенесенного детского церебрального паралича. Необходимо также отметить влияние вибраций на мельчайшие кровеносные сосуды, капилляры. Благодаря вибрации открываются капиллярные сфинктеры, затворы, которые регулируют поступление потока крови в капиллярную сеть, и общая площадь у человека достигает 6000 квадратных метров. И это необычайно важно, ведь в результате гиподинамии с возрастом идет процесс прогрессивного закрытия и запустения капиллярного русла, из-за чего нарушается кровоснабжение органов и тканей, развивается их гипоксия, недостаточное снабжение кислородом, и состояние организма резко ухудшается. Раскрытие капилляров. На роль капиллярного кровообращения в жизнедеятельности организма обратил особое внимание еще в 20-х годах прошлого века выдающийся советский врач и ученый Залманов. Для усиления микроциркуляции крови и раскрытия капилляров он предложил свою систему бальнео- и гидротерапии. Лечение ваннами с горячей водой до 42 градусов с добавлением в воду биологически активных веществ, разработанных им скипидарных составов и другое. Его рекомендации с успехом применяются и сегодня. Кстати, весь мощный комплекс современной физиотерапии направлен именно на раскрытие капиллярной сети больного органа и усиление в нем микроциркуляции крови в результате глубокого прогревания тканей. С этой целью применяется и массаж. Ту же цель преследует и втирание различных лечебных мазей и гелей при артритах, артрозах и других заболеваниях суставов и позвоночника.